«Ты просила у него развод?» — озабоченно спросила она и похлопала дочь по руке. Изабель кивнула. 2 года назад, когда у него была связь с хорошо известной в Риме женщиной, я не могла больше этого вынести. Про них писали во всех газетах. Я не видела смысла в том, чтобы продолжать игру дальше. Тут она расплакалась. Мне было так одиноко. Сара прижала ее к себе, а Изабель продолжила свой грустный рассказ. В прошлом году я еще раз попросила его о разводе, но он все время отвечает отказом, так что мне придется смириться с этим. Он хочет быть женатым на твоем банковском счете, а не на тебе. Он всегда этого хотел. И, судя по тому, что рассказывал Джулиан, ему очень повезло. Он отложил много денег, которые ему давала Изабель, и продолжал заставлять ее платить за все. Но ее это не беспокоило бы, если бы она любила его. Но любви пришел конец, когда угасла их первая страсть. Не осталось ничего, кроме горстки пепла. По крайней мере, у вас нет детей. Если тебе удастся избежать этого, хотя бы с этой стороны будет проще. А ты еще молода, и у тебя еще будут дети. Не от него, — уныло добавила Изабель совсем тише. Они сидели за столом, и официанты держались в стороне от них. Мы даже не можем иметь детей. Сара была ошеломлена этим. Почему не можете? Он даже угрожал тем, что Изабель могла забеременеть, когда собирался жениться на ней. Это была главная причина, по которой они отказались подождать до Рождества. И он не был стар, ему исполнилось всего 54 года. Вильгельм был старше, когда у них родился Ксавье, и, кроме того, у него было плохое здоровье, подумала Сара. У него что-то не в порядке. В детстве он перенес очень тяжелую свинку, и он бесплоден. Мне сказал его дядя. Энцо сам никогда не говорил мне об этом. А когда я спросила его, он рассмеялся и заявил, что мне очень повезло. Он лгал мне, мама. Он говорил, что у нас будет дюжина детей. Слезы снова покатились по ее щекам. Я думаю, что, несмотря на то, что я его так ненавижу, я могла бы остаться замужем, если бы у нас были дети. У нее было желание заполнить как-то пустоту в сердце. 5 долгих лет ей некого было любить, и никто не любил ее. Даже со своей семьей он вынудил ее вступить в борьбу. «Не стоит иметь детей таким образом, дорогая», — тихо заметила Сара. «Ты же не хочешь, чтобы они росли несчастливыми?» Но она также не хотела, чтобы ее дочь продолжала вести такую жизнь. «Мы больше не спим вместе. Уже 3 года. Он приходит домой только сменить рубашки и получить деньги». Что-то в словах Изабель привлекло внимание Сары, и она вспомнила об этом позднее. Принц ди Сан-Тебальди вовсе не был так хитер, как она считала, хотя, несомненно, отличался ловкостью. «Мне теперь все равно», — продолжала Изабель, — «мне все безразлично. Я словно в тюрьме». При свете дня Сара убедилась в справедливости замечания Эммануэль после ее возвращения из Рима. Теперь она знала, что произошло. Изабель была бледной, изнуренной и ужасно несчастной. И для этого были основательные причины. «Ты хочешь вернуться домой. Возможно, здесь ты сможешь получить развод. Вы поженились в замке. Мы еще раз обвенчались в Италии», — безнадежно сказала она, — «в церкви. Если я получу развод здесь, в Италии, он будет считаться незаконным. Во всяком случае, я не смогу снова выйти замуж. Это будет незаконно. Лоренцо говорит, что я должна смириться со своей судьбой. Он никуда не уйдет. И снова, как и прежде, он ставил их в безвыходное положение. Саре это не нравилось. Это было хуже, чем ее первое замужество, намного, и все же очень похоже. Ее отец помог ей тогда, и она понимала, что должна найти какой-то способ, чтобы помочь своей дочери. «Чем я могу тебе помочь? Что ты хочешь, моя дорогая?» — с грустью спросила Сара. «Я сразу поговорю со своими адвокатами, но мне кажется, тебе придется потерпеть его еще какое-то время». Но она должна была признаться, что это будет нелегко. Он был невыносим. Изабель как-то странно посмотрела на нее. Было то, чего ей сильно хотелось. Даже так сильно, как развода или детей. Во всяком случае, ее жизнь обрела бы какой-то смысл. Она долго размышляла об этом, но при том отчуждении, которое было между ними тогда, она не могла попросить мать об этом. «Мне бы хотелось иметь магазин», — прошептала она, и Сара удивленно взглянула на нее. «Что за магазин?» Сара не поняла, что она имеет в виду. «Вайтфилд. В Риме?» Сара никогда даже не думала об этом. У итальянцев есть Буцелатти. Она даже никогда не рассчитывала открыть магазин в Риме, но это определенно была интересная мысль, хотя Изабель была еще молода, чтобы управлять магазинами. «Неплохая мысль. Но ты уверена, что хочешь этого?» «Абсолютно. А что, если тебе удастся получить развод, или ты просто решишь уйти от него? Получишь ты развод или нет? Тогда что мы будем делать?» «Я не уеду. Мне нравится Италия. Я ненавижу Лоренцо и нашу жизнь с ним, но там чудесно». Ее лицо первый раз просветлело. «У меня замечательные друзья, а женщины такие нарядные. Они носят самые модные драгоценности. Мама, у нас будет огромный успех. Вот увидишь». Сара не могла не согласиться с тем, что ее дочь сказала об итальянских женщинах. Однако ее предложение необходимо было обдумать. «Дай мне время. И ты тоже все взвесь как следует. Не бросайся так опрометчиво. Это огромный труд и ответственность. Тебе придется много работать, бесконечные часы. Это требует больше времени, чем изысканная одежда. Поговори с Эммануэль. Поговори с Джулианом. Ты должна быть уверена в себе, прежде чем взяться за это дело». «Весь прошлый год я хотела этого больше всего на свете. Я просто не знала, как попросить тебя». «Ладно, у тебя будет магазин». Сара улыбнулась ей. «Дай мне теперь немного подумать и поговорить с твоим братом». Тут она снова стала серьезной. «Позволь мне подумать о том, чем я могу помочь тебе с Лоренцо». «Ты не сможешь», — грустно ответила Изабель. «Никогда нельзя знать заранее». В глубине души Сара подозревала, что для этого требуются только деньги. В подходящее время, в подходящем месте. И она надеялась, что такой момент скоро наступит, так что Изабель не придется оставаться замужем за ним слишком долго. Они сидели и разговаривали еще час. А потом медленно, рука об руку, пошли в магазин. У Сары потеплело на сердце от того, что они снова были близки с дочерью. Этого не было столько лет. В каком-то смысле это было почти то же самое, что потеря Лиззи, потому что во многих отношениях Изабель словно умерла для нее. А теперь она вернулась к ней, и у Сары стало легче на сердце.